С некоторых пор ему стало казаться, что в России ему делать больше нечего. «Не могу сказать вам, до какой степени постоянно я думаю о вас», — писал он вновь Полине Виардо. «Мое сердце буквально тает от умиления, едва ваш милый образ, не скажу, является мне мысленно, потому что он никогда не покидает меня, но как будто приближается ко мне». Письмо от 24 января, 5 февраля 1864 года. В конце февраля он выехал в Баден-Баден. Оттуда отправился в Париж, чтобы повидаться с дочерью, которой госпожа де Лессер активно подыскивала мужа. «Полинетта только что отказала некоему Пине. Я никогда не желал для тебя другого брака, кроме брака по любви, — скажет ей отец. А когда ее нет, все остальное не имеет значения. Вот еще один павший претендент. Не будем больше об этом говорить». Письмо от 3-15 марта 1864 года. Тем временем он узнал, что процесс 32 закончился в Петербурге, и он был объявлен непричастным к делу, тогда как людям едва ли более виновным, чем он, был вынесен тяжелый приговор. Некоторые подозреваемые были даже осуждены на каторжные работы в Сибири. Тургенев был счастлив от того, что так легко отделался, и в то же время опечален тем, что другим не повезло. Отныне его разрыв с лондонскими эмигрантами был окончательным. Он страдал от этого, ибо любил быть любимым. Утешить его в его отчаянии могла лишь работа. Рядом с Полинеттой и ее гувернанткой, мадам Иннис, он в 2 дня написал повесть «Собака» и принялся за речь о Шекспире, после чего отправился в Баден-Баден, куда его влекла неотразимая Полина Виардо. Однако он хотел видеть не только ее, но и ее семью, мужа, детей. Вдали от них он уже не был самим собой, он терял время. Ему хотелось укрыться в их тени. Он купил участок земли рядом с виллой семейства Виардо и решил построить себе дом в стиле Людовика XIII, с башенками, шиферной крышей, широкими светлыми комнатами, театральной залой, стеклянными дверями и полукруглой террасой. Строительство предполагалось закончить за 3 года. Предполагаемая сумма расходов 50 тысяч франков устраивала. Чтобы уложиться в нее, Тургенев приказал дяде Николаю, управляющему Спасским, продать как можно быстрее и по любой цене земли. Таким образом, он жертвовал русскими корнями ради любви к Полине Виардо. Он с радостью в сердце расставался с полями, лесами, где мечтал в детстве, в юности, по которым когда-то бродил с ружьем за плечами, чтобы свить себе гнездо в Германии. Графине Ламберт, которая упрекала его за то, что покидал родину, Тургенев горячо возражал: «Нет никакой необходимости писателю непременно жить в своей родине и стараться улавливать видоизменения ее жизни. Во всяком случае, нет необходимости делать это постоянно. Словом, я не вижу причины, почему мне не поселиться в Бадене. Я это делаю не из желания наслаждений, это тоже удел молодости, а просто для того, чтобы свить себе гнездышко, в котором буду дожидаться, пока не наступит неизбежный конец». Письмо от 22 августа, 3 сентября 1864 года. Графиня Ламберт упрекала его и в том, что он не был истинно верующим. И здесь Тургенев признавал ее правоту. «Я не христианин в вашем смысле. Да, пожалуй, ни в каком. Там же». Провозглашая себя свободомыслящим человеком, он, тем не менее, строго придерживался семейных традиций, буржуазной респектабельности. Он обрадовался, узнав, что благодаря стараниям мадам де Лессер Полинетта наконец нашла себе жениха по вкусу, мсье Гастона Брюэра, управляющего стекольным заводом в Ружемоне. Чтобы дать приданое дочери, Тургенев обратился к помощи семейства Виардо, которое одолжило ему необходимую сумму. Затем он отправился в Париж, чтобы присутствовать при подготовке к свадьбе. «Я здесь как в котле киплю», — писал он Анненкову. «Нотариусы меня доехали. Тем более, что и отец моего будущего зятя экс-нотариус.